Глава 4. Армений и Вар. Когда мы едем, дождь все еще идет. Капли барабанят по крыше повозки. Впереди шествуют легионеры Валтумия, позади шагом едут всадники Армения. К моменту, когда повозка въезжает в Ализон, мне кажется, что я знаю Армения очень давно. Он германец из племени херусков, наших союзников, служил в армии, командовал конной алой во время восстания в Панонии, получил венок и браслеты за храбрость, римское гражданство и титул всадника. Он имеет право носить золотое кольцо. Я вижу это кольцо на его пальце. Все-таки мужество до сих пор ценится в Риме выше наследных прав. Армений с двумя турмами шел по следу дезертиров, разграбивших деревню германцев-марсов. Нам повезло, что всадники добрались сюда вовремя, иначе неизвестно, чем бы все это кончилось. Ализон — один из старых наших городов по эту сторону Рения. Он выстроен по образцу римского военного лагеря с вкраплениями варварской архитектуры. В жуткую грозу, под хлещущими потоками дождя, наш маленький караван вошел в город. Мощенная камнем улица ведет к главной площади. Мы проезжаем дома, не слишком отличающиеся от домов Рима, разве что здесь не нужно строить многоэтажных инсул для бедняков. Чего-чего, а места в Германии пока хватает. Дождь льет так, что из окна повозки город виден словно сквозь толстое стекло. Это как взять критскую чашку и приставить глазам. Армений поднимает голову, смотрит на меня. Взгляд острый, голос мягкий, обволакивающий, интонация задумчивая. «Конец этой войны видели только мертвые», — говорит он. Я киваю. Это цитата из трудов Платона. Не знаю, что имел в виду философ. То ли война никогда не заканчивается, пока люди живы, то ли мертвым лучше знать. Что-то в этом духе. Но самое интересное в другом. Варвар, дикарь, фейри — цитируют греческого философа. Дожили. «По мне лучше Тимей», — говорю я. «Там Платон не так мрачен». Армений усмехается. Через светлую бровь идет старый, едва заметный шрам. «Пожалуй», — говорит германец. «Идеальное государство. Война Афин с Атлантидой. Один из самых интересных диалогов, на мой вкус». Варвар, разбирающийся в диалогах Платона. Кто ты, царь херусков? Но меня всегда больше интересовал второй диалог с Тимеем, говорит Армений. Критий. Там, где Атлантида. Атлантида — государство, которым правили сыновья Посейдона. Где Атлантида исчезает под бушующими волнами. Платон рассказывает, что некоторые атланты спаслись тогда. А именно, среди выживших оказались несколько сыновей Посейдона, правители Атлантиды, что интересно. Спаслись. И самое главное, вынесли знаки из Орехалка. Я киваю. Правильный выбор. Атланты. Орехалк — это небесный металл, который можно ковать раз в 7 лет и который, что интересно, нельзя разрушить. В древности он ценился гораздо выше золота. Говорят, орехалк похож одновременно на застывшую ртуть и на серебро с медным отливом. Хотелось бы мне это увидеть. «Я не думаю, что Платон прав», — говорю я. Дождь почти перестает. Мы проезжаем мимо колоннады, чей-то частный дом по отделке совершенно столичный. Колонны поддерживают фронтон. Мокрый мрамор блестит. Он был все-таки невеликим оптимистом. Помните, что он говорит? Сыновья Посейдона, бывшие правители Атлантиды, несут с собой разрушение, как смертельную болезнь. При слове «болезнь» Армини морщится. «Возможно, они несут с собой знания. Я не слишком верю в людей, — говорю я. Так что, возможно, опасно именно это знание, а не то, что Платон понимает под разрушением. Когда мы говорим о Нагар, мы же не виним в убийственной силе его стрелы и вала, из чьих жил свиты веревки, дающие Анагру мощь». «Ха! Хороший пример, легат», — говорит Армини и улыбается. И снова его лицо кажется мне знакомым. Странно. Перед главной площадью Ализона мы прощаемся с Арминием. Ему дальше в казармы. К дворцу пропретора я еду один, если не считать Тарквиния, который сидит напротив. Старик кашляет, он простыл в пути. Иногда мне кажется, что старость — это такой способ надоесть всем, никому специально не надоедая. Почему нет? Август этим прекрасно пользуется. Лестница ведет в приемную Вара. Часовые в шлемах с гребнями парадных застыли у входа. Я поднимаюсь, чувствуя дорожную усталость. Рабыня у входа подносит чашу, предлагая омыть руки и лицо, что я с удовольствием делаю. Вода освежает. Она пахнет розами. В чаше плавают розовые лепестки. В трепещущей поверхности отражается мое изломанное лицо. Пол атриума отделан разноцветной мозаикой. Фрески на стенах изображают пир, который никогда не закончится. «Пропретор», — говорю я. В атриуме пусто. Вечереет. Светильники отбрасывают вытянутые тени. Вольноотпущенник в тунике, расшитый красно-синим орнаментом, появляется как из-под земли. Он почти лысый, нос круглый. Выражение лица серьезное и слегка плутовское. На груди бронзовая табличка, гласящая, что Квинтилион является распорядителем дома. «Легат! Мой господин сейчас выйдет!» Квинтилион сдержанно нагл. «Не угодно ли вина?» «Угодно», — говорю я. Вино льется в серебряную чашу, темно-красная, как кровь из вены, слегка пенится у краев. Вольноотпущенник процеживает вино через сито, опять же серебряное, добавляет воды, подает чашу мне. Забавно. У нее круглое дно, уловка хозяина, не желающего, чтобы гости мало пили. Пока не выпьешь вино до дна, чашу на стол не поставишь. Смешно. Квинтилион бесстрастно ждет. Серебро прохладное под пальцами. Я подношу чашу к губам, делаю глоток. Запах фалернского, нет, не фалернского, какого-то другого, но очень похожего на него вина, кружит голову. Вино в меру прохладное и слегка кислит. «Я видел по дороге виноградники», — говорю я. «Я их действительно видел. Около самой границы с Галлией, в долине Рения. Здесь делают местное вино». Квинтилион улыбается. «Не очень хорошее. Варвары в основном предпочитают напиток, сваренный из забродившего зерна. Они называют его пивом». «Напиток из зерна? Что-то подобное хлещет римская чернь. Я как-то пробовал. Не слишком приятное пойло. Вернее сказать, омерзительное. Чтобы смыть отвратительный привкус воспоминаний с языка, я делаю второй глоток. Хорошее вино. Почти фалернское. Только чуть кислее, с легким привкусом меда и фруктов». «Испанское», — говорит Квинтилион. Я киваю. «Где же пропретор? Ночь на дворе, а я еще не ужинал. В желудке тонкая нить голода». Германия. Я почти на месте. Но почему мне все вокруг кажется нереальным, словно меня здесь вообще нет? Наконец я слышу шаги. Они мягкие, слегка даже шаркающие. Появляется Публий Квинтилий Вар. Мы знакомы еще по Сенату, хотя в сущности никогда не были близкими друзьями. Вар старше и опытнее, я моложе. Сейчас я в дорожной одежде, а пропретор в белой тоге с широкой пурпурной полосой, словно только что вышел из здания Сената. Он что, и дома ее носит? Гай Деметрий? Он протягивает руки для объятий. У него крупное, слегка округлившееся лицо, капризная складка губ и мягкость, которая словно проступает сквозь его черты. Но эта мягкость скорее безволия, чем доброты. Мы ритуально обнимаемся, его объятия энергичны, как дохлая рыба. «Легат», — говорит Квинтилий Вар, — «будьте как дома. Сочувствую вашей утрате». «Луций, смотри, Гай, кузнечик», и ладонь открывается. «Пропретор», — отвечаю, — «спасибо за ваше участие. Надеюсь приступить к своим обязанностям легата уже завтра». Вар смеется. «Молодость, молодость», — говорит пропретор. «Все торопятся жить. Похвально ваше стремление к службе, Гай Деметрий. Но к чему торопиться? Отдохните, привыкните. Разберитесь, что у нас происходит. К слову, как дорога? Хорошо добрались?» Если не считать встречи с дезертирами Галами, то прекрасно. «Прекрасно», — говорю я. «Хочу, кстати, сообщить». Я рассказываю о заслугах германца Армении, который со своими всадниками выручил меня из засады разбойников. А также прошу представить к награде старшего центуриона Тита Валтумия, выполнившего свой долг честно и достойно. Пропретор рассеянно слушает, кивает, словно все это ему давно известно. «Германия», — говорит Вар, — «это будущее Рима». И начинает рассказывать, с каким энтузиазмом германцы учат латынь и перенимают римские обычаи, как просят помощи и суда от наших чиновников. «Интересно. Интересно, предложит он мне поужинать, — думаю я, слушая разглагольствование пропретора. Особого уважения к Вару у меня нет. Публий Квинтилий стал управителем Германии не из-за особых талантов, а скорее из-за чиновничьей способности хватать быстро и прятать надежнее, а главное — быть лояльным. Слепая верность ценится принципсом. Квинтилий Вар может быть слепым там, где это необходимо, и видеть происходящее только взглядом, совпадающим со взглядом принципса. Недаром Август отдал Вару в жены свою племянницу, Клавдию Пульхру. Есть хочется невыносимо. Я продолжаю вежливо слушать Квинтилия Вара, человека с крупным носом и маленьким подбородком. У легионеров я видел монеты с профилем пропретора и оттиском Вар. Такими монетами, их имеет право печатать наместник Августа в провинции, выдают солдатам жалование. Оттиск на монете и этот человек передо мной похожи, только на монете Вар посуше и помоложе. Сейчас ему 57 лет. Он был правителем Сирии, затем подавлял мятеж в Иудее. «Здесь все сложнее. Эти варвары, им нужна твердая римская рука», — говорит Вар. Я киваю. Светильники горят. Я вижу, вокруг одного из них летает мотылек. Тень его мечется по стене. Пыш! Мотылек влетает в пламя и сгорает. Обугленный комочек падает на мозаичный пол. Смешно. Говорят, в Иудее Вар приказал распять 2000 человек, мятежников. «После гибели твоего брата мне пришлось показать, насколько моя рука тверда. Я вспоминаю ряды крестов, стоящие вдоль военной дороги. Германцы, казненные за...» «Что?» «Это было необходимо», — говорит Вар. «Но варвары, надо признать, делают успехи. Германцы все чаще обращаются к нашему суду, чтобы разбирать свои дела по цивилизованным культурным законам, а не по ужасным варварским обычаям. Римский мир и римское право — вот что мы несем народам Германии». Он напыщен и невыносим. А еще, говорят, Квинтиливар приехал бедным в богатую провинцию, а уехал богатым из бедной. Сирию, конечно, нелегко разорить, но для настоящего римского чиновника нет ничего невозможного. Проверено. Я смотрю на Вара и вижу то, что всегда презирал мой брат в людях – недалекость и самоуверенность. Пугающее сочетание. Луций, Луций, как ты уживался с этим болтуном? Голод становится невыносимым. Покормят меня здесь или нет? Я вспоминаю виденных мной германцев с яростными светлыми глазами убийц. Я вспоминаю Армения, умного, храброго и прекрасно образованного царя херусков. Я вспоминаю мертвый взгляд варвара, распятого над дорогой. Неужели они все терпят над собой вот этого? Германцы все чаще просят римского суда. У меня порой столько дел, что некогда заниматься личными делами. У меня почти нет отдыха. Увы, такова доля ответственного правителя. Слава священному Августу и Риму, что варвары уже совершенно готовы принять нашу руку. Я напишу принципсу. Август умен и повидал на своем веку болтунов всяких. Сомневаюсь, что вару удалось запудрить принципсу мозги. Тогда почему вар здесь? Неужели и умные люди начинают ценить в людях подобострастную верность? Я слушаю и молчу. В глубине табления кабинета Вара я, наконец, замечаю бронзовую статую молодого человека с тонким красивым лицом. Заметное сходство с принципсом. Стоп! Это же алтарь. Культ божественного Августа и Рима, как стыдливо добавляют, сейчас распространен по всем провинциям. Легионы, кроме своих орлов, имеют в качестве священных символов изображение принципса. Имаго! Вот как это называется. Имагинифер носит его на древке. Солдаты приносят жертвы и молятся Августу, как одному из богов. Почему нет? Бог, который платит жалование. Да, такому стоит молиться. Вот так обстоят дела, молодой Гай, говорит Вар, и некоторое время ждет. Неловкая пауза. Я чуть запоздало понимаю, что нужно выразить восхищение. «Прекрасно сказано, пропретор», — говорю я. Хотя ради той чепухи, что я сейчас услышал, можно было бы вообще не покидать Рим. «Могу ли я...» «Будь как дома, любезный Гай», — говорит Вар. «Квинтилион проводит тебя в комнату для гостей. Можешь оставаться здесь столько, сколько пожелаешь. Ты мой гость». Я склоняю голову, по крайней мере... Спать я буду не на улице. Но представив, как завтра мне снова предстоит слушать пространные речи Вара, я уже не так рад. Далеко не так. Благодарю, пропретор. Вы очень любезны. Зачем же так официально, любезный Гай, говорит Квинтилий Вар. Оставайся сколько хочешь. А теперь, если позволишь, я тебя покину. Жду не дождусь. Ты, наверное, устал? Не без этого. Ну, если желаешь, можем еще немного побеседовать. Как дела в Риме? Как здоровье божественного Августа? В этот момент мне хочется приложить Вара чем-нибудь тяжелым, вроде той статуи принципса, что стоит в глубине атриума. Когда эта пытка... Названная беседой, наконец, заканчивается. Я иду за Квинтилионом по полутемным коридорам в комнату для гостей. Вернее, в одну из комнат для гостей. Дворец Вара огромен. Август не строит дворцов, а вот его наместники. Запросто. В проем арки я вижу внутренний сад, окруженный колоннадой, перистиль. Светильники горят, тени пляшут. Темные ветви деревьев сплетаются в замысловатый узор. Мне в какой-то момент кажется, что это сотни рук, утонувших в болоте, переплелись в последней мольбе о помощи. «Мы здесь, Гай, мы здесь, помоги, брат!» Я почти слышу голос Луция. Я моргаю и просыпаюсь. Кожа моя усыпана ледяными мурашками, словно покрылась инеем. Я стряхиваю наваждение, передергиваю плечами. Правая рука все еще болит. Видимо, я слегка потянул мышцы, когда убивал германцев. Я разминаю плечо пальцами и иду за вольноотпущенником Вара. Зябко. Из открытого сада тянет холодом. Я чувствую, как замерзают ноги. Если мертвые могут говорить... Пламя светильника передо мной дергается и на миг почти гаснет. Луций, Луций, мой бестолковый старший брат, мой умный старший брат, мой мертвый старший брат. Комната, кровать. Уже почти засыпая, я смотрю в потолок спальни. Темный и далекий, он слегка покачивается. От усталости у меня кружится все тело. Я вытягиваю ноги. Блаженство. Спать под крышей — это особое удовольствие. На чистом. На постели, усыпанной лепестками лаванды от клопов. Пряный запах лезет в нос. Белье кажется слегка влажным и прохладным. Германская сырость. «Луций, — думаю я, засыпая, — я найду твоего убийцу. Обещаю».